На Нью-Хэмпшир ожидание было, конечно, не таким тягостным, как на 95-й. Рядом дома, магазины, кафе. Здесь мы быстро получили информацию. В одном из кафе я увидел, как происшествие сразу же попало на телевизионный экран. Репортер передавал с борта вертолета. Камера не могла вобрать в себя всего потока остановившегося транспорта. Настолько он растянулся и, казалось, уходил к горизонту. Как всегда при чрезвычайных происшествиях, четко действует полиция, технические службы, службы информации и, конечно, репортеры. Они предупреждают, что разблокирование дороги — сложный и долгий процесс. Находившимся вблизи трака водителям и пассажирам приказано немедленно покинуть автомашины и уйти как можно дальше от места аварии. Вызваны специальные команды, но людей решено пока не направлять к траку из-за потенциальной опасности взрыва. К нему пошла машина-робот со специальной аппаратурой, которая с помощью дистанционного управления передает необходимую специалистам информацию, в том числе о площади разлитой жидкости и об оставшейся в контейнерах. Затем направляется другая машина-робот, нейтрализующая опасное вещество, засыпая его специальным противопожарным составом. Лишь после этого в операцию включились люди, но и они находятся в специальном транспорте, в своеобразном бронетранспортере, хотя и он, как говорят специалисты, не может выдержать силы возможного взрыва. К операции подключили ученых, которые быстро просчитали на компьютерах крайние варианты вероятности взрыва и рассчитали необходимые меры предосторожности. Только что по телевидению передали, что главная цель операции — засыпать участок специальным составом, а затем вывести один контейнер за другим. Это требует времени, немалого времени. Люди пока ждут на 95-й. Те, у кого в автомашинах переносные телефонные аппараты, которые становятся популярными в Соединенных Штатах Америки, позвонили домой и предупредили о том, что надолго застряли на дороге. Родственники других узнали о происшествии из непрерывно передаваемых по радио и телевидению новостях с дороги 95. При аварийных ситуациях на дорогах телевидение обычно показывает на экране их схему и вспыхивающими пунктирными линиями или стрелами отмечает те магистрали, по которым можно объехать место происшествия и вырваться из пробки. Схема появилась и на этот раз. Но она хранила молчание. Ни одной стрелки, ни одного движущегося пунктира. Все пути отрезаны. Диктор объявил, что магистрали вокруг так плотно забиты транспортом, что возможности у автомобилиста вырваться из блокады на 95-й пока не существует. Они, как сказал диктор, остаются ее заложниками, заложниками случившегося на ней серьезного инцидента. Прошло почти 12 часов. Ночь окутала 95-ю, а стена транспорта на ней не сдвинулась с места. Погасли огни. Только прожекторы с вертолетов выхватывают из темноты силуэт перевернувшегося трака, окруженного людьми в масках. Они осторожно с помощью кранов перегружают контейнеры. В Вашингтоне далеко за полночь. Шефы полиции и пожарных служб говорят репортерам, что операция по разминированию 95-й закончится не раньше 5 часов утра. Все, в конце концов, обошлось благополучно. 95-ю освободили от опасных контейнеров. Их погрузили на борт вертолета, поскольку из-за того, что машины спрессовались на дороге буквально бампер к бамперу, к перевернутому траку нельзя было подогнать какой-либо транспорт. Тысячам людей пришлось провести почти сутки на 95-й, как и на многих других магистралях Вашингтона, соединенных с ней. Но вернемся к пути, ведущему на Нью-Йорк. Бегут мили. Всего их от Вашингтона до гиганта на Гудзоне 640. А это около 5 часов езды, учитывая ограничение скорости на дороге, 55 милями в час. Вот и последний тол. Он перед самым туннелем Линкольна, который вводит нас в Нью-Йорк в районе 40-х улиц. Туннель — уникальное сооружение, проложенное под Гудзоном. вместе с Бруклинским мостом –